всячески стараясь прикоснуться к его лицу своими волосами. У Шимона захватило дух. Когда с рубашкой было покончено, Ада нежно обняла своего возлюбленного и решила ему снять с нее платье. Оставшись в одних трусиках, она отступила на шаг, чтобы показаться ему. «Ты потрясающе красива, Ада. Ты мне тоже очень нравишься. Ну давай же закончим начатое». Ада потянула резинку с его трусов на себя и, осторожно перекинув ее через головку пениса, обнажила Шимона окончательно. «Какой он у тебя большой и крепкий», — сказала Ада, поглаживая пенис, переходя на мошонку и обратно. «Надо непременно сделать корзиночку. Сядь на песочек, дорогой, ботинки тоже надо снять». Шимон не сопротивлялся. Он упивался блаженством. Так с ним еще никто не обращался. Ада стащила с него ботинки и носки, скинула свои туфельки и подошла вплотную к Шимону. «Теперь ты». Шимон, сидя на песке, осторожно снял с нее трусики, обнял Аду, прижался к ее лобку и стал гладить ее ноги, грудь, живот. Когда он дотронулся до клитора, Ада вздрогнула. «Шими, я уже готова, пожалуйста, начинай». Ада легла на матрас и раздвинула ноги. Шимон пристроился сверху. Ада взяла его пенис и направила в нужное место. Она была крайне возбуждена. Шимон легко проник в нее и начал движение. «Очень хорошо, милый, давай еще, только не останавливайся», — подбадривала Ада, задыхаясь от восторга. Через непродолжительное время она почувствовала, что надвигается кульминация. «Еще, еще», — задыхаясь, шептала она. «И вот оно». Внизу живота растеклось блаженство, матка стала ритмично сокращаться, но Шимон был еще на подъеме. Он ощущал себя как один огромный пенис. Он весь стал пенисом, и цель у него была одна — двигаться и двигаться, наращивая собственное возбуждение и силу.